Глава вторая. Мифы о мотивации. На мой взгляд, существует два типа мотивации – ложная и истинная. Под ложной мотивацией я понимаю обилие красочных историй о том, как и что надо делать. Порой их распространяют весьма преуспевающие люди. Такая мотивация, как хороший кинофильм или рок-концерт, доставляет слушателям удовольствие, но она не обладает долгосрочной перспективой. Люди забывают от 80 до 90% услышанного и увиденного, даже если шоу им очень понравилось. Источником истинной мотивации, по моему мнению, служит осознание собственной компетентности. Хорошо, если вы слушаете не пустые россказни, а лекцию профессионала в своей области о том, какими способами и за какое время можно достичь поставленных целей и тем самым улучшить качество своей жизни. В процессе освоения новых навыков к вам приходит понимание: я это могу, это не так уж сложно, и я вижу результат приложения своих усилий. Именно это формирует действенную и устойчивую мотивацию, и вы готовы идти к своей цели, несмотря ни на что. Далее мы еще раз смотрим режим дня и раскроем роль рациональной организации времени для сна и работы. А пока скажу лишь то, что состоятельные и успешные люди не тратят время попусту и свой день начинают с раннего пробуждения. Запомните, пока человек не представит себе желаемый результат, не увидит его мысленным взором и не скажет себе: «Я смогу этого достичь, мне просто надо немного раньше просыпаться», мотивация не возникнет. Вы знаете, что богатые люди встают не позже 6 утра, а бедные в 7 и позже. Начните с изменения своих привычек, включая время подъема. Один из моих наставников имел привычку вставать каждый день не позже 6. В его компании было 52 филиала и 10 тысяч работников. А начинал он карьеру с того, что разбирал входящую почту. Он рассказывал мне: я всегда вставал не позже 6 утра, даже если ложусь за полночь, то все равно заставляю себя встать пораньше, и я извлекаю из этого урок. В следующий раз не надо засиживаться допоздна. Иными словами, простейшая самодисциплина в вопросах времени подъема перезапускает всю дальнейшую жизненную программу. От этого зависит не только то, как сложится ваш день. Ваша мотивация идет изнутри, и вы в состоянии актуализировать ее. Первый шаг заключается в том, чтобы вам было ради чего вставать рано утром. Самосознание. Мотивация тесно связана с самосознанием и психическим здоровьем. Каким был ранний опыт, формирующий личность? Чем было наполнено детство ребенка? Одобрением и похвалой или упреками и критикой? Чувствовал ли ребенок то, что он важен для родителей и что в нем нуждается вся семья? Насколько он ощущал себя защищенным в семье? От этого зависит, сможет ли он вырасти высокомотивированным человеком, позитивно относящимся к себе и продуктивно использующим различные возможности для самореализации. Самосознание состоит из трех компонентов. Первый из них – идеальное представление о себе. Это ваше представление о том, каким вы хотели бы быть в идеале с точки зрения здоровья, благосостояния, социального статуса, семейного положения и так далее. Идеал может быть либо четким и ясным, как это бывает у преуспевающих людей, либо расплывчатым и неопределенным, что свойственно обычно неудачникам. Как бы выглядела ваша идеальная жизнь через 3 года, если бы у вас была волшебная палочка? Чем бы тогда ваша будущая жизнь отличалась от настоящей? Изложите в письменном виде, сколько вы будете зарабатывать, в каком доме будете жить, как будет складываться ваша семейная жизнь, каким будет состояние вашего здоровья, сколько денег будет лежать на вашем счету. Когда люди задумываются над этим, автоматически появляется и мотивация. Вторым компонентом самосознания является внутренний имидж. Внутренний имидж непосредственно связан с вашими поступками. Ваше поведение, хорошее ли, плохое ли, всегда соответствует вашему внутреннему имиджу. Не зря говорят: каким ты себя представляешь, таким и будешь. Внутренний имидж – понятие многоуровневое, и это на самом деле не только то, каким вы видите себя. Внутренний имидж складывается из 3 аспектов: каким вы видите себя, каким вас видят другие и какое представление, по вашему мнению, у них складывается о вас. Если вы думаете, что окружающие считают вас хорошим человеком, то будете ощущать радость и удовольствие от общения с ними. Если все друзья и родственники любят и уважают вас, вы будете счастливы. У вас не будет проблем с выбором тем для разговоров с ними. Вы не будете чувствовать себя напряженно и скованно в беседах с ними, и общение с родными и друзьями лишний раз укрепит ваш имидж как приятного человека. Но если у вас сложилось ложное представление о том, каким вас видят окружающие, и если вы думаете, что они относятся к вам плохо, то ваше поведение будет уже совершенно иным. Между внутренним имиджем, то есть тем, каким человеком вы представляете себя в настоящее время, и идеальным представлением о себе, то есть вашим образом в будущем, существует определенная разница. От того, насколько она велика, зависят ваши действия, ваша активность и личностный рост. Значительная разница между вами нынешним и вами будущим может вас демотивировать, и у вас пропадет энтузиазм. Иногда от людей можно услышать: «Я хотел бы стать миллионером». Отлично, оформите эту цель в письменном виде, составьте план, определите последовательность действий. Предлагаю вам один показательный диалог. «Я хотел бы стать миллионером в течение года. А сколько денег у вас в данный момент?» «Я банкрот». «Кем вы работаете?» «У меня нет работы». «Сколько денег у вас в банке?» «Нисколько, я по уши в долгах». В данном случае образ будущего настолько сильно контрастирует с сегодняшним состоянием, что это лишает вас всякой мотивации. Он не вдохновляет вас. Этот замысел с самого начала был обречен на провал. Третьим компонентом самосознания является самооценка. Самое лучшее определение самооценки – это мера вашей любви к себе. Насколько вы цените и уважаете себя как значимую личность? От этого зависит ваш внутренний имидж. По мере того, как вы продвигаетесь от своего внутреннего имиджа к идеальному образу будущего, растет и ваша самооценка. Вы любите себя все больше и больше. Вы испытываете позитивные эмоции. Всегда радостно улыбаетесь, много смеетесь. Вы чувствуете себя по-настоящему счастливым человеком. Успех – это не столько материальные блага, сколько внутреннее ощущение радости. Чтобы поднять свою самооценку, надо просто повторять: «Я себе нравлюсь, я себе нравлюсь, я себе нравлюсь». Недавно я посмотрел видеофильм про одного преуспевающего молодого человека. Он просто сидел перед камерой и на протяжении 7 минут с жаром рассказывал, как нелегко ему жилось поначалу. Он продавал мобильные телефоны в торговом центре. За день он вступал в контакт с полусотней людей, но все отмахивались от него. Молодой человек пребывал в отчаянии, но ему попалась в руки моя книга «Психология продажи», которую он прочел от корки до корки. Из нее он почерпнул важный тезис: внутреннее самоощущение служит определяющим фактором внешнего успеха. На следующий день, отправляясь на работу, он сел в машину и сказал: «Я себе нравлюсь, я себе нравлюсь, я себе нравлюсь». Люди недоуменно косились на человека, разговаривавшего с самим собой. Придя в торговый центр, он обратился к одному из покупателей. Тот ответил отказом, но молодой человек сказал: «Подождите минутку, я хочу дать вам совет, который кардинально изменит вашу жизнь». Он говорил с таким энтузиазмом, и в его голосе звучала такая уверенность, что собеседник заинтересовался: «Серьезно? Расскажите поподробнее». Так совершилась его первая торговая сделка после многодневных безуспешных попыток. За этой сделкой последовала вторая, затем третья. Вскоре он побил рекорды продаж. Его назначили старшим над продавцами, а затем и менеджером. После этого он перешел на работу в крупную компанию. По его мнению, слова «я нравлюсь себе» полностью перевернули его жизнь. Две главные опоры. Две главные опоры ментального дома – фразы «я себе нравлюсь» и «я в ответе за это». Чем позитивнее вы к себе относитесь, тем смелее берете ответственность за происходящее в вашей жизни. А чем выше степень ответственности, тем больше сил вы ощущаете в себе и тем позитивнее относитесь к жизни. Самооценка и позитивизм неразрывно связаны. Есть также прямая зависимость между степенью взятой на себя ответственности, умением управлять собственной жизнью и ощущением счастья. Все эти стороны усиливают друг друга. Не стоит выходить из дома с убеждением, что день сам собой сложится удачно. Сделать день удачным должны вы. Именно вы определяете, каким он станет для вас. В последнее время появилось много новых товаров и услуг, но при этом значительная часть потребностей клиентов остается неудовлетворенной, поэтому всегда найдется тот, кто воспользуется рыночной ситуацией и обратит ее себе на пользу. Для этого требуются не только амбиции, но и упорство, настойчивость, трудолюбие, решительность, отсутствие страха перед неудачами. Недавние психологические исследования показали, что если у человека есть мужество и упорство, то его ничто не остановит на пути к цели. Майк Тодд был не только мужем Элизабет Тейлор, но и выдающимся импресарио и продюсером. Он спонсировал различные шоу в Нью-Йорке. Иногда эти инвестиции себя оправдывали, иногда нет. Однажды он вложил все деньги в постановку и все потерял. Моментально распространилась весть. Майк Тодд обанкротился. Один репортер спросил его: «Мистер Тодд, каково это – ощущать себя бедным?» «Извините, молодой человек», – ответил он, – «я не беден, я всего лишь банкрот. Бедность – это состояние ума, а банкротство – временное явление. Я еще вернусь». Так и произошло. Его следующее шоу имело огромный успех. Он вновь стал мультимиллионером и желанным гостем на светских раутах. Какая замечательная мысль. Банкротство – это временное явление, а бедность – состояние ума. Если вы бедны, то можете думать только о том, как раздобыть денег. Однако, следует помнить, дармовые деньги разрушают личность, а заработанные деньги и заслуженный успех – основа высокой самооценки, уверенности в себе, активности и энергичности. Когда успех заслужен, вы чувствуете радость и удовлетворенность жизнью. Кое-кто уверяет, что богатство не приносит счастья. Я изучал жизнь богатых людей и могу с уверенностью сказать, они очень счастливы. Они осознают, что начинали, не имея за душой фактически ничего. 90% всех преуспевающих американцев стартовали с нуля и за долгие годы упорного труда добились огромных успехов. Люди говорят, что им просто повезло. Допустим, но давайте посмотрим, с чего они начинали. У многих, как и у меня, профессиональный путь начинался с мытья посуды или с черновой работы на судне, на котором они добирались в США. На протяжении многих лет они жили в трущобах и работали, не покладая рук. Покойный Эндрю Гроув, Андраш Гроф, был президентом компании Intel и одним из величайших предпринимателей Америки. Он родился и жил в Венгрии. После событий 1956 года эмигрировал в Нью-Йорк. Выучил английский, получил инженерное образование, а затем перебрался в Западные Штаты, освоил науку бизнеса и открыл собственную фирму в Сан-Франциско. Уже в скором времени он стал президентом Intel, крупнейшего в мире производителя компьютерных микрочипов. Если вы когда-либо слышали его выступления или читали его книги, то не можете не признать, он великий человек. Этот 16-летний подросток, покинувший родину, прибыл в Америку с пустыми карманами. Возможно, кто-то скажет, ему просто повезло, но дело в том, что за каждым везением многолетний упорный труд и череда неудач. Недавно я беседовал с одним человеком, который утверждал, что успешные люди всего лишь счастливчики и не более того. Они, мол, просто не упускают случая воспользоваться благоприятными возможностями. Я парировал: «Вы же умный человек. Неужели вы не знаете, что успешные люди спотыкаются в 5, а то и в 10 раз чаще неудачников?» Однако он и слушать не хотел. Нет-нет, все дело в счастливой случайности. Просто появилась возможность, и они ею воспользовались. Конечно, можно не соглашаться, но есть объективные данные. По статистике, преуспевающие люди терпят неудачи значительно чаще, чем обычные. Несколько лет назад на радио брали интервью у 4 миллионеров, начинавших с нуля. Перед уходом на рекламу им задали вопрос: сколько различных видов бизнеса вы перепробовали перед тем, как нашли тот, который принес вам миллионы? За время паузы они сделали подсчеты, которые показали, что в среднем у каждого было по 17 попыток. Лишь последняя оказалась прибыльной. Их спросили, можно ли считать 16 предыдущих попыток неудачными. Все 4 ответили: «Нет, это был бесценный опыт. Без него мы никогда бы не добились сегодняшних успехов в бизнесе». Положительная и отрицательная мотивация. Еще один миф о мотивации состоит в том, что она якобы может возникнуть только на основе положительных событий и благоприятных обстоятельств. Конечно, хорошо, когда окружающие поддерживают и одобряют вас. Однако, как показывает пример Эндрю Гроува, мотивация появляется не только вследствие радостных и позитивных событий. Один из основополагающих принципов психологии гласит, что в зрелом возрасте мы всегда стремимся добиться того, чего были лишены в детстве. Если у нас не было денег, мы стараемся заработать как можно больше. Если нам не хватало теплоты и внимания, мы стремимся всеми силами завоевать любовь представителей противоположного пола. Если в школе нас считали бестолковыми и никчемными учениками, то во взрослой жизни мы стараемся своими делами добиться уважения окружающих. К слову, большинством актеров Голливуда движет желание повысить свою самооценку, потому что ранее их считали совершенно никчемными людьми. Шоу-бизнес действует не хуже наркотика. Аплодисменты, поклонники, признание, восхищение талантом. Генри Форд однажды сказал, что власть – это самый мощный афродизиак. К человеку, имеющему власть и занимающему высокое положение в обществе, тянутся окружающие. Они стремятся пожать ему руку, просят автографы, прислушиваются к каждому слову. Все это примеры мотивации, в основе которой лежат негативные факторы. В отличие от положительной мотивации, отрицательная мотивация – весьма распространенное явление. Однажды в беседе с тремя успешными бизнесменами я спросил, в каком возрасте вы впервые начали зарабатывать? Оказалось, что в 10-11 лет. Когда мне было 10, родители сказали, у нас нет денег, чтобы купить тебе одежду для школы, поэтому иди и зарабатывай на нее сам. Дело было на летних каникулах. Я взял огородную тяпку и пошел по домам, предлагая свои услуги по прополке участков. У одной женщины весь двор зарос травой. Она спросила, сможешь привести это в порядок? Запросто, уверенно ответил я. А сколько возьмешь? 25 центов за час. Она согласилась. И я принялся за работу. Мне понадобилось 2 недели, чтобы привести в порядок весь участок. На заработанные деньги я купил себе одежду к новому учебному году. С того времени я не брал у родителей ни цента. Я делал, что мог. Стриг газоны, разносил газеты. Мой рабочий день начинался в 4-5 утра. В 14 лет у Уоррена Баффета тоже было не слишком много денег. Он вставал в 4 утра, разносил по домам газеты и получал по центу с каждой. Заработанные деньги он откладывал, поскольку родители оплачивали его пропитание. За 3-4 года он разнес около 200 тысяч газет и положил на счет 2000 долларов, которые стали его начальной инвестиционной суммой. Эти 2000 Уоррен вложил в дело в 1962 году. Сегодня его состояние оценивается в 104 миллиарда долларов, а ведь начинал он с цента за газету. Люди говорят, что Уоррен везунчик, но посмотрите, как у него все начиналось. Между тем, позитивные факторы могут мотивировать не менее действенно, чем негативные. Так происходит, когда люди осознают, что способны на большее. Это убеждение я вынес из первой книги Маслоу, которая попала мне в руки. В ней говорилось, что человек обладает колоссальным потенциалом. Я потратил 1000 часов на изучение этой темы, в то время как мои ровесники проводили время в барах за пустыми разговорами. Я увлеченно читал об успехе все, что мог найти. Именно тогда я понял важность избавления от негативных эмоций. Если выкинуть их из головы, то их место автоматически займут позитивные эмоции, и одна из них будет связана с широкими перспективами для вас. Вы начнете задумываться о своих главных целях в жизни. Задайте себе следующий вопрос: чего я очень хочу в жизни? Потом сделайте паузу и уточните вопрос: чего я очень-очень хочу в жизни? После очередной паузы вновь спросите себя: чего я очень-очень-очень хочу в жизни? Если бы вы могли забыть обо всех ограничениях, и если бы у вас были все необходимые вам знания и способности, то какой вы хотели бы видеть свою жизнь? Когда вы разберетесь с этим, сформулируете точный ответ и ясно представите свою идеальную жизнь, у вас автоматически появится мотивация. Это поможет компенсировать негативные моменты вашего прошлого, отразившиеся на психике. Вы просыпаетесь по утрам с настроенностью на достижение цели, но необходимо четко представлять себе, в чем она заключается. Вы должны осознать, чего хотите и на что могли бы замахнуться, если бы для вас не существовало никаких ограничений. Это и есть позитивная мотивация. Постоянство мотивации. Четвертый миф о мотивации не столь очевиден. Он заключается в том, что мотивация – это состояние мышления, которое, будучи достигнуто один раз, остается с вами на всю жизнь. Я даже слышал на одной лекции такое утверждение: «Раз уж впереди для меня зажжен свет, он никогда не погаснет». На это надеются и об этом мечтают многие люди. На самом деле, мотивацию необходимо ежедневно обновлять и подкреплять, иначе даже успех со временем перестанет вдохновлять. Ллойд Конант, выдающийся бизнесмен, основатель корпорации Nightingale Conant, однажды сказал мне, что у человека в подсознании должна быть заложена модель успеха. Она подобна опалубке, которую заливают бетоном. У любого преуспевающего человека есть опыт достижения хотя бы одной большой цели, в результате чего и формируется эта модель. Ничто не может удовлетворить его больше, чем достижение очередной, еще более высокой цели. Таким образом, любой успех начинается с решения одной масштабной задачи. Если воспользоваться известным правилом 80 к 20, можно прийти к выводу, что 20% людей, зарабатывающих 80% всех денег, когда-то в своей жизни поставили перед собой определенную цель и достигли ее. Это может быть успешное окончание университета, победа в гонке, восхождение на гору, сочинение книги или избрание на руководящую должность какой-нибудь общественной организации. Главное, что они чего-то добились. Речь идет именно о приобретенном, заслуженном успехе. Он приносит небывалую радость. Выработка эндорфинов производит настоящий фейерверк в мозгу. Вспоминая такие события, происшедшие даже десятки лет назад, люди говорят: «Это было лучшее время в моей жизни». После этого вы становитесь похожи на компьютер, запрограммированный на новый и более крупный успех. Каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, каким будет ваше следующее достижение. Вы будете много читать, посещать лекции и семинары, черпая из них новые знания, которые обязательно подвигнут вас на новые свершения и приведут к более крупному успеху. Определите самую главную цель в своей жизни и посвятите всю себя ее достижению. Сколько бы времени для этого не потребовалось, добившись этого, вы станете совершенно другим человеком. Визуализация. Успех нужно визуализировать. Чрезвычайно важно, как вы представляете его себе. В свое время был проведен опрос двух команд, участвовавших в розыгрыше Суперкубка Национальной футбольной лиги. Обе команды успешно прошли все отборочные матчи, а в финале одна буквально разгромила другую со счетом 45-8 или вроде того. После матча у всех игроков поинтересовались, какая визуализация служила им мотивом. Одна команда на протяжении всего сезона представляла себе, как выигрывает одну игру за другой, попадает в финал и выбегает на стадион под музыку и приветственные крики тысяч болельщиков. Другая команда представляла себе, как уходит со стадиона, держа в руках заветный трофей. Таким образом, первая команда реализовала свою мечту уже в момент выхода на поле и во время игры буквально рассыпалась на части. Вторая же грезила о победе в этом матче и воочию увидела, как заканчивает игру в звании чемпиона. Каждая цель должна быть ступенькой к следующей цели, еще более высокой и значимой. Идя к воплощению одной мечты, вы должны представлять себе, какой будет следующая. Таким образом, каждая достигнутая цель мотивирует вас на достижение новой цели. Одолев один горный хребет, вы видите перед собой другой, и каждый раз перед вами открываются все более высокие горы, которые нужно покорять. Одной мотивации недостаточно. Еще одним мифом является убежденность в том, что для достижения цели достаточно одной мотивации. Всевозможные лекции и книги на эту тему дезориентируют людей. Показательным примером может служить книга Ронды Берн «Тайна». В ней говорится о том, что если вы будете постоянно думать о радостных вещах, представлять себе радостные образы и тому подобное, то все хорошее само собой придет в вашу жизнь. В ее книге ничего не говорится об упорном труде или хотя бы о минимальных усилиях, которые нужно прикладывать для достижения желаемого. Сама мысль о том, что можно добиться успеха, не работая, весьма привлекательна. Не потому ли эта книга стала бестселлером? В основе этой книги лежит идея «раз я хочу, то смогу». И это первая ошибка, поскольку одного нестерпимого желания недостаточно. Мало посмотреть на карту и определить место назначения. Надо начать движение к цели. Вторая ошибка – раз я должен, то смогу. Однако, ваши желания и потребности – это одно, а возможности – совсем другое. Моя любимая пословица гласит «на Бога надейся, а сам не плашай». Определите цель, четко сформулируйте и запишите ее, оцените имеющиеся возможности и только потом начинайте действовать. Любая значимая цель состоит из десятков конкретных задач, необходимых для ее достижения. Поэтому двигаться надо шаг за шагом, словно вы поднимаетесь по многоступенчатой лестнице. Поначалу мотивация довольно слаба, поскольку движение вперед представляется вам слишком медленным и затруднительным. Но стоит только начать сделать первые шаги, как срабатывает закон ускорения. Движение создает энергетическое поле, которое начинает притягивать к вам вашу цель. Представьте себе глобус. Вы начинаете движение к цели на одной стороне глобуса. Цель тоже начинает приближаться к вам, но вы этого не видите, потому что она находится на другой стороне, вне поля вашего зрения. С каждым шагом вы двигаетесь все быстрее и быстрее. Было установлено, что условная часть цели в объеме 80% достигается в течение финальных 20% времени. Многие люди подолгу работают, не замечая прогресса, но упорство приводит к тому, что внезапно все обстоятельства начинают складываться в их людей пользу. Движение становится все быстрее, но сама цель достигается порой совсем не тем способом, который предполагался изначально. Главное – начать действовать и идти вперед шаг за шагом. Эрл Найтингейл любил говорить, что счастье – это последовательная реализация значимых идеалов или целей. Движение вперед шаг за шагом подпитывает вашу мотивацию за счет обратной связи и является постоянным источником энергии. Вы становитесь умнее и опытнее, и в вас все сильнее проявляется креативность. Суть закона инерции, сформулированного Исааком Ньютоном, состоит в следующем. Приведенное в движение тело будет продолжать двигаться до тех пор, пока не испытает воздействия внешних сил. Под внешними силами ученый подразумевал, например, силу тяжести. Мяч, брошенный вверх, под действием силы тяжести упадет на Землю. Однако, если бы дело происходило в открытом космосе, где нет гравитации, то после броска мяч продолжал бы двигаться. Этот принцип инерционного движения может быть применим к сфере личностного роста и успеха. Принцип инерции. Рассмотрим действие этого принципа применительно к успеху. Поначалу движение к цели кажется очень медленным. Именно на этом этапе многие сдаются. Поэтому, если вы решили похудеть, то в течение первых 2 недель после того, как сели на диету и приступили к физическим упражнениям, не рекомендуется взвешиваться. Вы не увидите явного прогресса. Лишь подождав 2 недели, вы обнаружите, что скинули 2 килограмма. У вас появляется уверенность в себе. Все работает. Я смогу похудеть. У меня получится. И однажды кто-то обязательно скажет вам: «Ты так похудела». Кстати, в США это считается лучшим комплиментом. По мере движения к цели, мотивация все более и более усиливается. Если вы твердо верите в то, что рано или поздно воплотите свою мечту в жизнь и продолжаете неутомимо трудиться, то вас ничто не сможет остановить. С каждым шагом по пути к цели эта уверенность будет усиливаться. Поначалу вас может одолевать сомнение и даже полное неверие. Вы говорите: «Я хочу разбогатеть», но при этом абсолютно убеждены в том, что никогда не станете богатым. Потом вы приходите к мысли: «Я смогу разбогатеть, если поставлю перед собой цель и начну каждый день работать над ее достижением». По мере того, как вы продолжаете двигаться вперед, неверие и сомнения убывают вплоть до полного исчезновения. Если вы не остановитесь на пути к своей цели, вера будет крепнуть. В скором времени она достигнет того уровня, когда вы вдруг осознаете, что вас уже ничто не остановит и никто не помешает вам воплотить мечту в жизнь. Вы будете уверены в достижении своей цели на все 100. Ок Мандино, автор книги «Самый великий торговец в мире», однажды сказал мне: «Брайан, никакого секрета успеха не существует. Есть лишь вечные истины, которые использовались на протяжении веков. Если обратиться к трудам великих мыслителей древности, вроде Цицерона и Плутарха, можно обнаружить, что они учат четко определять цели, планировать свои действия и претворять идеи в конкретные дела. Надо приступать к работе как можно быстрее и не опускать рук до тех пор, пока цель не будет достигнута. В этом нет никакого секрета. Действенность всех рассмотренных нами принципов была проверена миллионами успешных и состоятельных людей. Каждый человек может управлять как механизмом успеха, так и механизмом неудачи. Однако у большинства механизм неудачи срабатывает автоматически, поэтому 80% людей, если и не влачат жалкое существование, то далеки от того, чтобы стать успешными и состоятельными, чтобы стать лидерами. Механизм успеха необходимо запустить, и это достигается за счет постановки цели. Если у вас есть цель, то механизм неудачи отключается. Наличие цели полностью нейтрализует его действие. До тех пор, пока вы работаете над достижением цели, механизм неудачи не дает о себе знать.